Мушкин положил трубку и важно поднялся из-за стола. «Дорогой Анатолий Федорович!» — торжественно начал он. «От имени и по поручению Василеостровского отделения милиции поздравляю вас с рождением сына. Вес...» — он взял бумажку. 3 килограмма и 200 граммов. Роженица чувствует себя хорошо, и сын тоже. Ринтин вышел из отделения, пошатываясь от облегчения и счастья. «У него сын! Спасибо тебе, Маша! Как хорошо, что ты мне встретилась! Как хорошо, что ты такая, а не другая! Пусть тебе будет хорошо!» Ринтин не заметил, как очутился возле больницы. Он зашел в справочное бюро и увидел в списке: Ринтина Мария, сын, 3 килограмма 200 граммов. Немного было обидно, что у ребенка еще нет имени, и его называют просто по весу. Ринтин поинтересовался, когда можно навестить Машу, и огорчился, узнав, что не увидит ее, пока не выпишут. Какой-то мужчина успокоил его. «Вы узнаете, куда окна палаты выходят», — тоном знатока объяснил он. Ринтин раздобыл бумагу и написал Маше. Он умолил дежурную сразу же отнести записку. Дежурная поворчала, потом все же смилостивилась. Через несколько минут она вернулась и сказала: «Целует она вас, а завтра ждите письмо». Только к полуночи он вернулся домой. Соседки встретили его возгласами поздравления. «Откуда вы знаете?» — удивился Ринтин. «Мы позвонили», — объяснили они. «А вот вам бандероль». Ринтин машинально разорвал плотную бумагу и вытащил свежий 12-й номер московского журнала. Вдруг стало жарко. Он медленно раскрыл первую страницу и увидел свое имя — Ринтин. А дальше заголовок — 2 рассказа. 30. Несколько дней Ринтин бегал в больницу, носил передачи, доставал в магазинах абрикосовый компот, любимое лакомство Маши. Каждый раз он с замиранием сердца подходил к большому ящику, разделенному на ячейки по буквам алфавита. Маша писала часто и много. Однажды Ринтин узнал, что новорожденный имеет уже имя — Сережа. «Как только увидела его, сразу назвала так», — писала Маша. «У него черные, как у тебя, волосики, носик твой, такие же толстые губёшки. Слово «маленький Ринтин». Он смешной, трогательный и ленивый, плохо сосет и любит во время еды поспать». Ринтин с улыбкой читал эти строки и думал, что он-то уж не такой, чтобы спать во время еды. В радости, доставленной рождением сына, Ринтин не смог по-настоящему пережить и прочувствовать другое важное событие, случившееся в его жизни — появление его первых рассказов в толстом, солидном литературно-художественном журнале — Он даже не придал значения тому, что рассказы были помещены на открытие номера и не сопровождались обычной в таких случаях сентиментально-восторженной врезкой, где бы говорилось об угнетенных малых народностях, вырвавшихся из темноты и невежества, о гигантском прыжке от первобытности в социализм. Рассказы стояли просто и скромно, как стоят солдаты в строю. По вечерам Ринтен листал страницы журнала, краем глаза читал знакомые, собственной рукой написанные слова. И все же не мог отделаться от ощущения некоторой растерянности, вроде свое и в то же время чужое. Настал день, когда выписали Машу. Ринтен заранее договорился с таксистом, и тот в назначенное время подъехал к дому. Накануне Ринтен попытался достать цветы. Он зашел в несколько магазинов, но цветы были в тяжелых грязно-серых горшках, либо пыльные матерчатые. Со стен мрачно глядели выкрашенные жирно-зеленой краской железные похоронные венки. В тишине пустого магазина жестяные лучи тонко и зловеще позванивали. В больничной комнате ожидания толпились встречающие. Они оживленно и взволнованно переговаривались, обсуждали вес родившихся, имена. На каждого новорожденного приходилось, кроме отца, еще и несколько родственников. Только Ринтен был один. Дежурная сестра выносила закутанного в одеяло ребенка и выкрикивала фамилию. Счастливец-отец бросался навстречу и бережно подхватывал чадо. Тотчас над свертком склонялось несколько лиц, и слышались радостные возгласы, подтверждающие несомненное сходство ребенка с родителями. «Ринтен!» — объявила дежурная сестра, появившись с очередным свертком. Ринтен не сразу понял, что выкликают его. Сестра озиралась вокруг, ища отца. «Есть такое, Ринтен!» — с некоторым замешательством осведомилась она. «Я!» — очнулся от оцепенения Ринтен и выступил вперед. «Вот он!» — с легким укором произнесла медсестра и подала сверток. Ринтен приготовился принять тяжесть, и вдруг на его руки легло почти невесомое одеяло. Он неуверенно отогнул уголок и увидел красное сморщенное личико новорожденного. «А где Маша?» — испуганно спросил он у сестры. «Придет сейчас ваша Маша», — ворчливо, добродушно ответила медсестра. «Не бойся, не оставим ее». Маша вышла из дверей, тоненькая и какая-то новая. Она никогда не была такой. От неожиданности Ринтен едва не выронил сережку. Он неловко поцеловал жену в щеку, ища в ней прежние черты. Она как бы помолодела, но глаза ее стали старше. Ринтен повел ее к машине. Они уселись рядом на заднее сиденье. Машина медленно тронулась и влилась в уличный поток на Большом проспекте. «Ну как?» — — с улыбкой спросила Маша —